Будешь делать, как скажет великий господин Мо, станешь, почему бы и нет. Все, иди, отослал я мановением руки ошарашенного Хобл, некогда мне с тобой. Тутук послушно повернулся и стал удаляться все дальше и дальше, время от времени поворачивая голову, как бы вопрошая, достаточно ли. Загнав его чуть ли не на другой конец пещеры, в темноту, я махнул рукой, нормально. Ну-с, другие мои, вы-то меня, надеюсь, узнали, обратился я к, как и всегда, не отсвечивающим Хоб. Те энергично закивали ушастыми головами да согласно забормотали. Тогда открывайте закрома. Правильный военный Тутук нас не видит и не слышит. Супчик сегодня был даже пожирнее, чем вчерашний для чистых братьев. И сам погуще, и его побольше. Плюс пару лепешек и сладковатый овощ с твердой мякотью зеленоватого цвета, сильно отдаленно напоминающий по вкусу дыню. Как раз по кусочку всем досталось. В общем, царский завтрак. Ели, в отличие от вчерашнего, не спеша, чинно, ведя размеренную беседу. Он ведь сдаст, скорее утверждая, чем спрашивая, черпая наваристую жижку, кивнул в сторону укатившей тележки круг. Сдаст, не стал спорить я. Он живет в парадигме традиций, устоев и законов Хобл. И именно поэтому всегда есть «но». Продаст только в том случае, если ему предложат больше, или будет реальная возможность, что голову отобьют. До того момента медный вождь будет цепко держать его за глотку. Кто ему предложит больше? За что? Поэтому он соврет и глазом не моргнет. Что я изменился? Расскажет, что какие-то дела обделываю с Хоб. Промолчит. Невыгодно. Будет выгодно, заложит. Но надо еще ему эту выгоду предложить. А если, как ты говоришь, голову пообещают отбить? Вставил Мур. А за что? Пока такой необходимости нет. А простых тумаков он, как новобранец Хоба, привык из-за просто так огребать. Ему с самого детства их регулярно отсыпают. Они уж точно не перевешивают медяшку. Да и не факт, что он не рискнет жизнью ради наживы. Я не слишком хорошо знаю Хобл, но есть у меня убежденность, что они многое готовы возложить на алтарь возвышения, особенно на раннем этапе. Видя некоторое непонимание им в глазах слушателей, я пояснил, смерть в жизни Хобл обычная данность, особенно на пути личного возвышения, обязательный атрибут, я бы сказал, достижение могущества и богатства неотделимо от возможной гибели, и Тутук может рискнуть жизнью ради медного хруунга, как это ни странно, монета, похоже, действительно ценная вещь, но ведь деньги закончатся, тогда мы найдем что-то другое, чем сможем его простимулировать, 10 дней это много, хм, скептически хмыкнул Круг, 10 дней много, мы 2 года сидим без изменений. Погоди, остановила его, подняв руку, принцесса, что такое парадигма? Парадигма, такое понятие, довольно обширное и относящееся ко многим видам деятельности человека, ну и вообще разумных. Если в 2 словах, это то, как мы видим мир, совокупность наших моральных принципов и устоев, наш взгляд на принципы и устои других народов и культур. Тутук живет в парадигме Хобл, где основное, сделай для себя хорошо, а все остальное по остаточному принципу. Поэтому, да, предаст, но только при собственной выгоде. А кто он такой, чтобы ему эту выгоду предлагать? Начальству проще прописать Тутуку тумаков, а тумаки для Тутука. Дело привычное, задумчиво закончило Мими. В точку. Мы на данный момент его основные благодатели. И пока это так, он будет нам в рот смотреть. Но тут все же есть тонкости. Тутук простой парень, новобранец Хоба, не слишком развит физически, и мозгами пока не очень. А вот с Ктуцем, есть у меня такой знакомый ушлепок, я бы так откровенно играть не рискнул. Ты много знаешь о Хобл, далеко не все, но кое-что да, знаю. Я все думала, как же ты смог договориться с ними после того, как избил Сюсюна. Мими пристально посмотрела на меня, это казалось невероятным. Но, похоже, ты действительно знал, что делаешь. Ну, риск был, не стал я изображать всемогущего. Определенно был, я мог просчитаться, видя очень заинтересованные лица, свидетельствующие о том, что их владельцы требуют пояснений, продолжил. Парадигма. Именно она, зная то, что я знаю о Хобл и вообще о том, как живет любое общество, кое-что прикинуть было несложно. Тут, я обвел своды пещеры, на таких богатствах крутят дела, не могут не крутить. Хобл уж точно. Все, ну, по закону, конечно, принадлежит великому вождю Хруунгу. С этим никто спорить даже не подумает. Но, сам Хруунг колотить руду, плавить слитки, чеканить монету не станет. Оно и ежу понятно. На всем этом будут сидеть ответственные Хоббл, сказал бы, доверенные. Какие, кто, почему именно они, нам не важно. Важно, что они тоже живут в парадигме Хоббл. Себе надо делать хорошо, отщипнуть долю малую, это святое. Сначала по чуть-чуть, робко, со временем чуть больше, а потом и чуть-чуть больше. Увы, такова природа многих. А чтобы процесс был более безопасный, нужно подтянуть своих людей. И если учесть, что тут рулят две касты, воины и шаманы, то и делить это чуть-чуть надо минимум на два. Шаманы по статусу чуть выше, но, в отличие от воинов, их много меньше. Дружбы у них нет, не было и не будет, никогда. Но для того, чтобы немножко прилипло к рукам, именно тут, под этими мрачными сводами, двум кастам приходится идти на серьезные компромиссы. Дружбы, как я говорил, нет, следят друг за другом, наушничают. Подставить и съесть, я думаю, у них здесь в порядке вещей, но все должно быть тихо, кулуарно. Потому что, судя по Сюсюну, тем же ученикам шаманов и рядовым бойцам, отщипывание доли малой уже начинает переходить в стадию осторожного, но воровства. Я не знаю, как там все разруливается наверху, имею в виду и в прямом, и в переносном смысле, но, видно, как-то система работает и пока сильно не засветилась. Всплыви это наружу, Хруунг, уж поверьте, тут всех на голову укоротит. Даже такого никчемушника, как Тутук, всех. И не то, что он не в курсе, что тут подворовывают. Уж он-то не просто догадывается, знает, умный гад, но он сам Хоббл и принимает такие вещи как неизбежное зло. Но масштабы, друзья мои, тут все дело в масштабах, а они уже выходят, похоже, за пределы мелких шалостей. И вот тут появляюсь я, такой красивый, с четкими и однозначными инструкциями на мой счет, а ну как я рот открою, все рухнет, и задавит причастных и непричастных обломками. А если тебя прибить, тут же среагировал Мур, очень рискованно, скорее, даже бессмысленно. Вдруг завтра, к примеру, потребуюсь Хруунгу, побеседовать или еще что, он же не поленится, уж поверьте, ради меня и сам сюда придет, если ему начнут что-то мямлить о несчастном случае со строптивым сидельцем. Но, если грохнуть меня, то нужно грохнуть и всех свидетелей, и ушедшие с ними, с Тутуком, например, или Сюсюном. А как же вы? Я пристально осмотрел внимательно слушающую компанию. Ваш статус лично мне совсем не ясен, особенно ваш, близнецы, слишком высокого полета птицы. Почему вас тут держат, морят и третируют неясно, но ведь держат. Может и на вас у Хруунга долгоиграющие планы? Поверьте, великий вождь, один из самых опасных разумных, что я встречал на океане. Выпадет случай, убью обязательно. Почему? Очень живо отреагировала принцесса. Потому, что он может сломать парадигму Хоббл. Он уже ее ломает. Дай ему время, ибо тайное место у него уже есть. Ресурсы оплатить многие свои хотелки есть. И через энное время разумные океании столкнутся совсем с другими Хоббл. Я чувствую это. Ну, и вторая причина, как сказал мне сам вождь, когда дал по макушке костяным маслом, просто хочется. Ему захотелось дать мне по голове, мне, его голову от тела отделить. Надеюсь, никто не против. В ответ только кривые ухмылки получил. И вот, возвращаясь к нашей теме, придет Хруунг с шаманами и воинами, с амулетами правды, и уже ничего утаить не удастся. Слухи наверняка будут уже гулять, а ему и слухов будет достаточно, чтобы уцепиться за кончик и размотать весь клубочек. А им, я имею в виду всю эту шайку-лейку, оно надо. Они не революционеры, не заговорщики, они просто воры. Идейные борцы за денежные знаки, как сказал один великий человек. Достаточно было показать свой статус, слегка пригрозить и дать понять, что я абсолютно договороспособен и не собираюсь требовать чего-то лишнего, все и срослось. На мелочь всякую они глаза закроют, и даже шаманы проглотят, что я их приопустил. Тут тишина важнее. А как ты понял, что Сюсюн, по сути, никто, Тату? Как и у многих народов, они не просто так. Я окинул брата и сестру взглядом а-ля недоумения. Честно говоря, очень удивлен, что в вашей очень недурной подготовке так мало внимания уделено именно Хоббл. Да, кивнула принцесса, есть такое. Серьезный просчет, как выясняется. Хоббл, если честно, всегда и все воспринимают как стихийное бедствие. Оно данности когда приходит, надо с ним бороться. Бедствие постоянное, можно сказать привычное, но и не слишком опасное. Зря вы так, теперь я это очень хорошо понимаю, на полном серьезе кивнула Мими. А если, в лес безухий, Кто-то бы из нас рассказал обо всем, что тут творится, там, наверху, к примеру, во время драки в клетке. А что же ты не рассказал? Ну, он неопределенно пожал плечами, наверное, не знал то, что сейчас стало очевидно. Вот ты сам и ответил. А чистые братья, или еще кто, не сдавался Безухий. Предполагаешь, они знают о Хоббл много больше вашего? Безухий на пару секунд задумался. Сомневаюсь. Вот и мне так кажется. А вообще, все расы, на мой взгляд, что-то слишком расслабленно относятся к Хоббл. Татуировки, напомнил Бобо. Да, они. Вот некоторые из них, про которые точно знаю. Наконечник копья, реальный бой, идут цепочкой по внутренней стороне руки. Чем больше наконечников, тем чаще Хоббл участвовал в бою. Дырки в ушах с продетой в них красной нитью, очень тяжелое ранение. Довольно почетно. Жирная точка на лбу, знак «Кто ты такой?» Если расшифровать, брошенный вызов и выигранный поединок. Или ему бросили вызов, и он выиграл. Точка с красным кантом. Авторитетная вещь. Треугольные зубцы вот тут, я показал на предплечье, значит, загрыз своего противника. Чем больше зубцов, тем больше противников. Очень почетно. Красный круг на груди, вырвал сердце врага и съел его. Совсем круто. Черная наколка в виде звезды на ушах, старший воин. Цветная окантовка, синим, младший фулюль. Еще одна, зеленая окантовка поверх синей, фулюль, следующая красная, старший фулюль. И так далее. Волнистая линия на щеке, морской бой, на плече, как правило, знак, символ или тотем принадлежности к определенной группе, банде или роду. Таких может быть несколько. Я в них совсем не разбираюсь, но для любого Хоббл это как целая грамота, кто, что, откуда. Есть немного татух, о которых я что-то знаю, но большинство еще предстоит изучить. Это важно. Я внимательно, в первую очередь, посмотрел на близнецов, на что они согласно кивнули головой, да и остальные их поддержали. Тату у Хоббл очень четко указывают на статус, что можно носить, каким оружием владеть, какие побрякушки цеплять, и в целом, кто он и что он. И применимо к нашей ситуации даже мои скромные знания показывают, что Сюсю надет, вооруженный, украшен не по статусу, очень не по статусу. У него на теле чуть ли не бытовые татухи. Заодно владение бронзовым оружием ему старшие воины каждый день должны кричать: «Кто ты такой?» Но не кричат, да и сами куда как нескромно прикинуты. Воры тут, ребята, жулики и воры. А таким тишина нужна. Некоторое время все молча и задумчиво переваривали то, что я сказал. «А что обозначает твоя?» Бобо кивнул на мой уроборос. Как у любой правильной татуировки, у этого изображения много сакральных уровней. Сам по себе змей, глотающий свой хвост, настолько древний знак, что даже его возникновение – загадка. Уроборос, так он называется, символ бесконечности. Бесконечности всего, в материальном, метафизическом, философском и многих других смыслах. Толковать и расшифровывать этот символ, если только по верхушкам, на пару дней рассказов. Я люблю истории. Тут же проявился Бобо. Я уже понял, бро. Его простодушное лицо непроизвольно вызывало улыбку. Потом, Бобо, мягко осадила его принцесса. Мо теперь надолго с нами. Еще успеет рассказать. Она перевела на меня свои невозможные глаза, как бы спрашивая, есть ли, что добавить про Уроборос. Ну как такому взгляду откажешь? Ну, еще, это знак моего клана. Ты состоишь в клане? Заинтересовалась Мими. Я и есть клан, принцесса. И это так. Еще когда я наносил татуировку, система вдруг, совершенно неожиданно для меня, поинтересовалась, не желаю ли я изображение Уробороса застолбить как эмблему моего клана, и графическую часть, и цветовую. Я тогда сильно удивился. Во-первых, то, что я клан могу сформировать, а во-вторых, неужто такую штуку еще никто к рукам не прибрал? Оказалось, да, мне можно, как господину Мо, да еще и на бонусной территории. И оказалось, что, нет, никому не разрешено регистрировать Уробороса, ни в каком виде, хоть в реалистичном, хоть в стилизованном. Мне можно, хорошо все-таки иметь знакомство в высоких сферах, хе-хе. Ну, я, не будь дурак, и согласился. Так что, я, собственно, клан, в едином лице, но с нереально крутым символом. Узнают, ссать кипятком от восторга будут, но скорее от зависти, хе-хе. Кричать, правда, об этом не стал, даже своим утятам не намеком. Скромность, она ведь такая, потом сюрприз будет. Да из того, что я клан-лидер, по факту, пока не жарко мне, не холодно. Как это может быть? Тоже долгая история. Я люблю истории, закивал радостно Бобо. Так, бухнул басом круг, хлопнув ладонями по коленкам. Все ужас как интересно, однако заговорились мы. А руда сама от стен не отвалится. Работать пора. Истории потом. Нам, он хитро посмотрел на меня, еще новичка в деле поглядеть надо. Вдруг он и в шахтерском промысле такой же полезный, как и в добывании еды. А вот на место придем, там и поглядим, уважаемый Бубуч, подмигнул я ему в ответ. Но, я думаю, вам надо сохраниться за углом, а мне выдвинуться к границе запретки. Чую, недолго осталось. Сейчас прилетят сизы голуби разбираться, что со мной приключилось. Не будем нервировать зеленых ушлепков. И правда, не прошло и 10 минут, как в пещеру ввалилась представительная толпа. Считай, в том же составе, что и вчера. Ну, кроме Сюсюна разве? Так бежали, сердешные, что чуть в меня не врезались. Торопились отлавливать, а тут вот он я, ожидаю. Стой, не шевелись, сходу закричал старший шаман, окинув меня подозрительным взглядом. Воины нацелили на меня копья с самыми решительными мордами. Даже плеватели надули жабьи горло и приставили трубки ко рту. Стою, не шевелюсь. Он быстро достал из кошелей какие-то косточки, камешки, каменный пузырик с красной краской. По канону должна быть кровь девственницы, а там кто знает, может, куры какой. Обтрепанной кисточкой он, высунув язык от усердия и тщательности выводимых линий, довольно быстро накидал абстрактный рисунок прямо на каменном полу пещеры. Ничего так, на какой художественной выставке с альтернативным восприятием окружающего сия картина у ценителей ушла бы за долю малую, хе-хе. Шаман разложил в нужном порядке камешки и косточки, поставил пару плошек. Подручный насыпал в них по богатой щепотке измельченной травы и ловко подпалил, используя кресало. Потянулся кисловатый, слегка желтоватый дымок. Старший шаман тут же пару раз вдохнул его полной грудью. Судя по ярко позеленевшей морде, зашло хорошо. В это же время два младших шамана стали постукивать в бубны и тихонько подвывать. Всосавший травяного шмара шаман стал ходить вокруг меня и, теребунькая плошки, вглядываться сквозь дым. Долго ходил, все высматривал и выглядывал. Слышал я много раз, а теперь сам убедился, что магия Хобал очень медленная. Или, точнее, колдовство. Брокха окинул взгляд и вмиг определил, маг не маг, а этот вокруг меня зеленой вонючей мухой минут 5 уже кружит. Но, также наслышан, колдунство у них сильное. Поэтому душилку под камушек аккуратно припрятал. Так, на всякий случай. А то, не дай бог, разглядят чего. До этого не разглядели, правда, но мало ли. Пустой, вынес с заметным сожалением вердикт шаман, выгоревший. Ты хорошенько продыми астрал, болезный. Глянь еще раз, повнимательней. Краску проверь, не скисло ли. Я на полном серьезе покивал головой. Бьют ли башкой о бубны помощники с нужной силой, хором ли? Проверь, чтобы точно убедиться, не маг ли я. Ничего не ответил зеленомордый, только рожу скривил набок. Не маг, твой уверен? Младший вождь внимательно посмотрел на шамана. Уверен, рубанул тот рукой, выгоревший. Только почему он такой стал? Обвиняющий тыкал в меня пальцем шаман. Почему? Видел, как у ящерицы хвост отпадает, а потом по новой отрастает. Спросил я его, пристально глядя в глаза. Видел, ну, называется сей процесс регенерация. Запомни это умное слово. Я, конечно, не ящерица, даже палец не отращу, но просто заживить раны, порезы, шрамы и тому подобное мне вполне по силам. Регенерирую. Есть у меня такое свойство полезное. Пришел срок, вот оно и ага. А почему так быстро? Опять подозрительно прищурился шаман. Ну почему быстро? По мне так долго. Вон сколько времени прошло, как я на ноль помножил орду Куккика. Я обаятельно улыбнулся. Подозрительно это, все не унимался шаман. Он ткнул пальцем вверх. Все расскажу. Обязательно расскажи, кивнул я поощрительно. Обязательно. Глядишь, потащит меня наверх, посмотреть, расспросить. Или, еще веселее, сюда высокое начальство пожалует. Оно же вам так надо. Правильно я говорю, Клуч, младший вождь все же не дурак, посыл понял верно. Он зло зыркнул на шамана. Не маг. Он требовательно посмотрел на него. Твой слово говорит. Нет, я отвечаю. Стукнув кулаком в грудь, оскалился тот. Видно, обиделся, что усомнились в его правпригодности. Работать будешь, это вождь уже мне. А как же, как договаривались. Вот разберемся, что я не маг, так сразу и пойду. Уже, решительно пресек взмахом руки дальнейшие возражения шамана, иди ты и все твоя, работай. Вождь окинул всех строгим взглядом. Уходим. Часть вторая. Глава 5. Почему ты все время злишь шамана? Таким был первый вопрос, который я услышал от Мими, едва Хоббл скрылись в зеве прохода. Ну, не скажу, что это специально. И, видя заинтересованные лица остальных, понял, двумя словами не отделаюсь. Не специально, это да. Но, видно, подсознание дало некий сигнал, а потом я понял, оно и правильно. Две касты, друзья мои, как я и раньше говорил, взаимодействуют, но не дружат. И насколько я знаю, довольно активно культивируют свою родовую принадлежность. Это, кстати, один из факторов, способствующих тому, что Хоббл лишь гопники из темной подворотни, бандюки на большой дороге, а не завоеватели и разрушители городов, государств и империй. Но то пока. Договорись они, сгладь углы меж двух основных каст, да еще и стань массово под одну руку вот такого вождя как Хрунг, и все будет много печальней. Для шаманов маг всегда враг. Просто разный подход к силе уже непреодолимое препятствие к сближению. Тем более шаманы уже рождаются со способностями. Маги часто благообретенные, так скажем. Не стану утверждать, но не исключаю, что шаманы считают таких магов ступенью ниже себя. Мол, мы рождены такими волей ушедших, а они получили силу случайно, за деньги или за счет влиятельного папы. Ведь есть такое, я окинул взглядом внимательно меня слушающих ребят. Есть, согласно кивнул головой Мур. Собственно, того именно для этого и существует. Вот, шаманы магов едят, возможно, опять же не могу утверждать, пытаясь тем самым увеличить свою собственную силу, и делают из них амулеты. Не вам рассказывать, как за подобные шалости маги любят шаманов, а отсюда следует, что я для шаманов всегда буду раздражителем. Договориться с ними можно только на короткое время и за очень хороший профит. С кастой воинов немного другая ситуация. Вы будете удивлены, но у воинов Хоббл существует некий кривой, странный, специфичный, но воинский кодекс. Пока не ясно, тут еще надо разбираться, распространяется ли он на воинов других рас, но на меня некий отцвет, так скажем, упал. Я сражался как воин, это многие знают. Сражался храбро, глаза в глаза, что у воинов Хоббл весьма ценится, что использовал магию, приемлемо. Все, кто побогаче и повыше статусом, стараются обзавестись боевыми и вспомогательными амулетами. Убил многих, это почетно. Это значит, что я тот, кому не стоит кричать «кто ты такой?», в надежде отжать чего-то или повысить свой статус. Именно поэтому я не забываю вернуть почаще, как нагнул орду Куктика. Для воинов Хоббл такое, хороший тон, правильное поведение успешного воина. Напомнить о своей крутизне, похвалиться собственными достижениями, оружием, одеждой, побрякушками на шее и в ушах. Вот веди я себя скромно, это, наоборот, вызвало бы удивление и подозрение. Личная сила ценится у Хоббл. Могучий и успешный вызывает опаску, уважение. Под его руку не только можно, но и нужно пойти. Удача вождя многое значит в мировоззрении Хоббл. Впрочем, как и у других разумных, тут они ничем существенным от остальных не отличаются. Как воины реагируют на то, что убило их товарищей? Очень уважительно и даже с почтением. Для воинов Хоббл, по сути, я просто перебил кучу других воинов Хоббл. Достойное деяние. Нет тут товарищей в таком понимании, например, как у нас, у людей. Самый близкий круг Хоббл – Брада. Как правило, это одногодки по рождению и воспитанники одного наставника. Брада не бывает очень большим, по определению. Вот там да, есть что-то близкое по духу к товариществу и даже братству. Остальные воины Хоббл лишь временные спутники. Больше конкуренты, чем товарищи по оружию. Нередко, прямые враги. И это в одном, более-менее сплоченном военном образовании, под рукой кого-то из авторитетных вождей. У Хоббл это называется «губур». Чужой губур, чужого вождя, практически всегда потенциальный враг и добыча. Ну а то, что я еще и шаманов прибил, мне от воинов только плюс в карму. И сейчас явно издеваюсь над ними и совсем не боюсь. Они это видят. С кастой воинов я договорюсь о много большем, чем с шаманами. Даже с учетом, что воины Хоббл мне совсем не друзья. Они такие же враги мне, как и я им. Но я для них враг уважаемый, авторитетный, во многом понятный, что немаловажно, в какой-то мере живущий по их законам. Это ярко показал пример с Сюсюном. Избил недостойного, ограбил, унизил. Сами, по всей видимости, не могли, а вот я, более высокий по статусу, быстро навел порядок. Это правильно, это по закону. А закон Хобал для Хобал самый правильный закон. А значит, иметь со мной дело, приносящее благо лично тебе, любимому, не только нужно и правильно. Почетно. Некоторое время все молча переваривали сказанное мной. Очень интересно, задумчиво произнесла принцесса. Я хочу еще поговорить на эту тему. Не сейчас, Мими, пробасил Круг. Мо, конечно, рассказчик заслушаешься, но руду колотить уже давно пора. Конечно, мастер, мило улыбнулась принцесса. Конечно, не сейчас. Мне еще надо все осмыслить и сформулировать правильные вопросы. Тогда выходим. Махнул киркой в темный проход Бубуч. В общей сложности, я примерно прикинул, до разработки мы прошли метров 800. По пути миновали не менее десятка ответвлений, пару больших и несколько маленьких пещер. Где-то целые друзы грибов, но в основном мох бледных оттенков довольно прилично освещал наш путь. По ходу Бубуч комментировал все, что представлялось заслуживающим внимания. В том направлении, говорил он, указывая на один из узких проходов, часто мелькают крысы. Как раз тех двух мы и подбили камнями, стоило зверькам опрометчиво приблизиться к зоне покрытия. Поэтому, проходя здесь, надо быть особо осторожными и иметь под рукой подходящий камешек. Запомню, вот в этом от норки старая разработка, жила очень богатая, но ушла в камень на глубину. С таким убогим инструментом, Круг похлопал по каменной кирке на деревянной ручке, ковырять это место смысла не имеет. А жаль, именно там нашли так их выручивший аквамарин. Оттуда пришлось уйти, но вешки шаманские, на всякий случай, так Круг всех убедил, именно в этот тоннель затереть забыли. Как-нибудь сводит, отметил. Возле одного из темных проходов задержались ненадолго. Оттуда почти неуловимо веяло влагой. Это даже я почувствовал. Все четверо, принцесса осталась на хозяйстве, шьет там что-то, клятвенно меня заверили, что влага пахнет обычной водой. Верю, почему нет? Слухом и зрением я уж точно буду получше некоторых, а вот в том, что касается нюха, положусь на них. Ходил туда шаман, пояснил Мур, сам, по собственной инициативе, с охраной, конечно, четверти часа не заняло. Вернулся, ничего не сказал, а только зыркнул и отправил работать. Ну и охрана копьями по спине перетянула для профилактики. Показали пару видов грибов, съедобных. Один из видов корешков, темного, небольшого слизняка. Жрать можно, но только когда уж живот совсем к спине прилипнет. Вкус гадостный. Почти все редкие в этих местах ящерицы и змеи съедобны. Но и Круг с близнецами это вполне допускают. Похоже, шаманские каракули, кроме всего прочего, как-то отпугивают большинство живности из доступной зоны. Наверное, чтобы сидельцы не растолстели, не дай ушедшие, на левых харчах. Короче, полезная живность близко не подходит. Так что ловушки, которые поначалу мастерил Бабо, не работают. Пробовали закидушки, держась в кильватере идущих к рабочему месту, поинтересовался я. Закидушки? Ну да, длинный шнур, крючок, на него слизня какого и в темный проход, подальше. Я, заметив растерянность на мордах товарищей, понял, что ничего не понял. Вы что, ни разу рыбу не ловили? Не знаете, что такое крючок? Ну, я слышал, что таким извращением очень редко балуют дети морского народа. Мур с сомнением пожал плечами. И даже этакую диковинку, как крючок, нам наставники показывали. Но ловить так рыбу, а тем более, еще кого-то, даже и в мыслях не было. То есть, на крючок не ловите? Я был слегка обескуражен. Сети, если много надо, удивился в свою очередь Мур. Если себе, то лук и стрелы. Гарпун, кивнул головой Бабо, на крупную, или руками, что помельче. Сети, как и у всех, продолжил Круг. Но у нас, в подгорных чертогах, не так много водоемов, где ими можно размахнуться. Поэтому в основном вершами, усиленными рунной магией, очень хорошо себя показывают. Ну и гарпун, для души, так сказать. Так, подвел я итог соцопроса. Это мы обсудим вечером. Мне надо еще кое-что проверить. Ну вот, Бубуч уложил круглый фонарь на пирамидку, сложенную из камней специально для него, и обвел рукой неровные стены небольшой пещерки. Вот тут мы и стучимся в богатство подземного царства. Хы, свежие сколы, выщербленные стесы, разбросанные по полу куски породы, куча больших корзин в одном из углов, пышные ковры светящегося мха, явно принесенные сюда специально, на некоторых участках стен. Вот ты какой, шахтерский забой. Ничего себе так, нормально. Боялся, что придется стоять раком в какой узкой щели, подицелю, колупая камешек за камешком. А тут даже и бабо со всей дури размахнуться места хватит. Жила не самая богатая, но удобная. Метеолова. Последнего поменьше. Пару раз попались куски с серебром. Короче, норму набить хватает. Ты вообще с этим делом знаком? Киркой постучал, не стану скрывать, прилично. Но профессию шахтера так и не получил. Ну, скупо улыбнулся Круг, какие твои годы? Покажешь? Кивнул он на стенку, дабы оценить потенциал, и где тебя лучше использовать. Я не стал кочевряжиться и подошел к стенке. В монолите камня, то тут, то там, слегка отблескивали, стоило сместить фокус зрения, тонкие нити, крапинки и точечки металла, кое-где яркого на изломе, явно медного, а где-то темно-серого и белого, олова. Примерившись, используя предыдущие зарубки и микротрещины, стал монотонно, не выкладываясь и соразмеряя силу, долбить породу. Каменная кирка, обработанная крепителем, по прочности была лучше коренной породы, но не дотягивала даже до простой железной. Ударов 30 мне потребовалось, чтобы отколупать совсем не героический кусок в пару кулаков. «Ты красавец!» — одобрительно хлопнул в ладоши довольный Круг. «Со знанием стучишь. Экономно, четко, с нужной силой. Точно не шахтер? Ну, до сегодняшнего дня, точно. А что там сейчас в недоступный интерфейс прилетело? Одна милашка Ева знает, про себя подумал я. Я пока этих шаламбудов», — Круг ткнул пальцем в стоящих за его спиной мя, — «приучил хотя бы соразмерять усилия удара с приносимой пользой, чуть не облысел. А вот этого раса так и не смог». Бабо скромно потупился и чуть ли не носом шмыгнул. «А шаламбуды это кто?» «Тот, кто в забое скорее себе по ноге попадет или, того хуже, кому рядом, чем кусок породы отколет». «Ладно тебе, Бубуч», — совершенно не смутился Мур. «Посмотрел бы я на тебя, скачущего по деревьям, вот уж иского шаламбуд получился бы знатный, да первого сука, гы-гы, однако инструмент говно». Я постучал киркой о камень, еще мягко сказано, — грохнул басом Круг. «Феерическое, уникальное говно, ах», — он сожмурил в мечтах глаза и сжал кулаки. «Если бы мне хоть одну, даже самую простенькую кирочку из наших мастерских, я бы и без рунной магии тут такого бы натворил. А скажи, Бубуч Круг, ты знаешь, кто такой Дед Мороз?» «Нет, а кто это?» «В данном случае, я», — и пафосно вытянув руку, я материализовал в ней мою проапгрейденную, усиленную, правильно заточенную кирку. Давний подарок Евы. Она и маленький флакончик с божественным напитком, как самые ценные вещи, теперь всегда со мной, в моем личном, внутреннем пространстве. Еще там качественный нож и кое-что по мелочи. На большие объемы не хватило, но и так более чем хорошо. Вот и пришло время зайти с козырей. Сказать, что у разумных глаза на лоб полезли, значит ничего не сказать. Шок, это по-нашему. Как? Чуть ли не хором выкрикнули оба мя, а Круг только громко икнул. Секрет фирмы. Но ты же пустой, выгоревший. На тебе ошейник. Возбужденно выкрикивал Мур. Ведь это же магия. У странного, — я подмигнул ошеломленным товарищем, — и магия странная. И самое главное, она есть. Но как? Дай. Почти простонал отошедший от ступора Круг. Я с улыбкой протянул инструмент подгорному мастеру. Ах, как он в него вцепился. Пробегая взором и пальцами по узорам, практически обнюхивая и облизывая кирку, Круг выпал из реальности. Я приложил палец к губам, прося остальных не мешать моменту единения Бубуча с великим. «Металл, металл», — суетя пальцами по кирке, бормотал Круг. «Нет, нет, но да, да, не может быть, легендарный, только в преданиях. Откуда, откуда? Узоры, не руны, просто узоры. Или нет, непонятно. Прочность, состав». Он схватил первый попавшийся камушек и вдарил по самому кончику клюва. Долго слушал ответный звон, чуть ли не засунув этот самый клюв себе в ухо. «Нет, нет, не пойму». Наконец он оторвал горящий взор от кирки и направил его на меня. «Я, конечно, богатырь, но под таким взглядом недолго и обосраться. Откуда? Ух!» Еще и спросил так, что захотелось признаться сразу и во всем, и что делал, и чего не делал. Его бы на должность дознавателя в нашу контору. «Хе-хе, если чисто технически, я постучал пальцем по татуировке, вот отсюда. Тут у меня пространственный карман, небольшой, магией не определяется». «Небольшой, а как это? Откуда? Я такого даже не слышал». Опять возбудился Мур, опережая с вопросами Крука. «А с какой целью интересуетесь, уважаемый?» Я иронично задрал бровь. Скрывать само наличие кармана я не стал, все равно его надо использовать по полной. Но использовать, а не раскрывать всю подноготную. И не от того, что не доверяю. Просто, рассказав об одном, придется рассказать о другом, а потом о третьем и вопросов меньше не станет. Может, позже, в нужный момент. А кое-во-что я вовсе не собираюсь никого посвящать. Ну-у-у, Мур явно смутился. Он-то прекрасно понимает, что есть знания не для всеобщего обнародования, особенно у магов. Извини, давай так, у меня есть карман. Вещь, как у нас говорят, эксклюзивная, то есть редкая. Возможно, редчайшая, раз вы о ней не слышали. Она у меня есть, и от нее нам будет большая польза. Пока этого достаточно. Согласен. Облегченно улыбнулся Мур. Извини, Мо, сам не знаю, что на меня нашло. Нормально все, я бы и сам до потолка подпрыгнул. Яви мне кто-то нечто подобное. А что у тебя еще есть в кармане, бро? Простодушно прогудел Бобо, совершенно не парясь насчет секретов и тайн. Мо, извини брата, он иногда как ребенок. Начал Мур, бросив на Бобо строгий взгляд, отчего гигант снова сильно смутился. Угомонись, Мур, я же сказал, все нормально. Это-то как раз не великий секрет. Из полезного, бро, у меня вот что. Я материализовал нож, деревянный пенальчик с набором иголок, шилом и парой ковырков с несколькими клубочками нити разной толщины, фанфорик с общеукрепляющей и повышающей регенерацию жишкой. Вот практически и все, что нам может пригодиться, да больше и нет ничего, считай, и тоже из легендарного металла. Казалось, у Крукова запила сама душа. Ну, не знаю, насколько металл легендарный, а так-то да. Но как, откуда, кто, ну ты же понимаешь, подпустил я в голос таинственности и доверительности, рецепты мастерства, тайны магии, клановые секреты, то сё, кому, как не тебе, должно быть это знакомо. Я все понимаю. Круг вдруг успокоился, расправил плечи и совершенно холодным голосом продолжил. Тайна магии, это святое, секреты мастерства и все остальное, но может, есть хоть малейший шанс, что я хотя бы услышу рассказ об этом металле, просто рассказ, без всяких подробностей, без секретов, просто рассказ. Глядя на розового человечка с моськой обезьянка подобного чебурашки, я не смог побороть искушение, каюсь, слегка подстегнуть. Только единственный шанс – вступить в мой клан. И тогда, может, через много лет, ты не просто рассказ услышишь, но и сам изготовишь легендарный металл. Я готов, на полном серьезе заявил Круг. Готов, слегка ошарашенно переспросил я. Да, готов, решительно рубанул лапкой подгорный мастер. Я отколотый кусок от родового камня. Мне нечего терять. Прими меня в свой клан, господин Мо. Вот так подстегнул. Судя по очень серьезным лицам остальных, тут такие слова просто так не произносит. Тут все это более чем серьезно. Да, аккуратней надо, старый придурок, аккуратней. В бесконечной вселенной не все шутки могут быть одинаково смешными. Да, давай так, уважаемый Круг, я тебя услышал. От своих слов не отказываюсь, но вот так, походя, такие вопросы в традициях моего клана не решаются. Я возьму время на подумать, и ты еще раз хорошенько подумаешь. Благодарю, господин Мо, и ты прав, на бегу дела не делаются. Буду ждать, и от своих слов не откажусь. Некоторое время все помолчали, напитываясь торжественностью момента. Завтра есть будет охота, очень непосредственно заявил Бобо, почесывая впалый живот. И правда, улыбнулся Круг, работать надо. Ты, Мо, конечно, сам будешь рубить этой прелестью. Он накинул влажным взглядом блестящую кирку. Тем более вижу, привычна она тебе, да и умеешь. Сейчас это розовое существо с большими глубоко темно-синими глазами, с пипкой носа и печальной полуулыбкой вполне поспорило бы со шрековским котом. По силе нажима на квадратный сантиметр души Бубуч выдавал запредельную мощность. Второй раз шутковать я уже не рискнул, хватит на сегодня юмора. Я, может, и умелец, тебе, мастер, всяко виднее, но уверен, я решительно протянул ему кирку вперед ручкой, ты наработаешь ею много лучше. Бубуч не стал чиниться, с легким поклоном взял инструмент, подошел к стене, покачал головой, словно примериваясь, и около десятка выверенных ударов, и кусок породы величиной с голову Бобо отвалился, словно его отрезали. Мля, этот мелкий чел просто шахтный монстр. Круг почти нежно провел пальцами по кромке ударной части кирки и повернулся к нам. Сегодня все работают на сортировке и переноске. Нетерпящим возражений голосом распорядился он. Под руку не лезть, я буду бить руду, по-настоящему. И повернувшись к стене, устроил реальный отбойный молоток. Только редкие искры да большие куски от стены полетели. Две. Удар-удар. Нормы. Удар-удар. Сам. Удар. Один. Удар. Я вам. Удар. Покажу, как работает настоящий. Удар-удар. Шахтер Подгорного. Удар. Народа. Бубуч на секунду прервался, с удовлетворенным прищуром снова проверил кромку кирки, оглядел кучу нарубленных камней. Три нормы. Да, три. Минимум. Пробормотал он задумчиво и снова замахнулся. Может, помощь? Тихо спросил я Мура, тоже завороженно, как и остальные, наблюдающего события по имени Круг. Отбойный молоток. Не. Мур с улыбкой покачал головой. Когда Круг в таком состоянии, лучше ему под руку не лезть. Зашибет и не заметит. Проверено. Ну, тогда есть одна мысль. Берем бобо и двигаем к границе зоны. Увидишь. Безухий остался. Он споро оттаскивал куски породы, отлетающие из-под кирки Круга, и тут же разбрасывал на несколько кучек. По ценности и виду руды, я так понимаю, довольно ловко и уверенно. Сразу видно опыт. Значит, так, дойдя до незримой границы, что контролировала шаманская руна, я внимательно окинул взглядом Мура и Бобо. Как вы уже поняли, у старины мой есть маленькие секретики. Сидеть нам тут вместе, вместе и выбираться. Выбираться? Мур скептически поднял брови. Ты так уверен? Конечно. В свою очередь оборвал я его. Один я хоть сейчас уйду. Только этот способ для вас не подойдет. Я про него чуть позже расскажу. Может быть, если будете хорошо себя вести. Я всегда себя хорошо веду, бро, уверенно кивнул Бобо. Вот и остальные пусть делают так же, бро, хлопнул я его по плечу. Но мы отвлеклись. Итак, секретики, их есть у меня. Один вы уже видели, вот еще один. По руке скользнула душилка и трансформировалась в наруч, боевую перчатку, потом в гибкую веревку, выскочили и спрятались шипы. Мя и Арес с большим любопытством наблюдали многочисленные трансформации моей живой плети. Широкая полоса, палка она же, но с крючком на конце. По глазам обоих сразу понял, про такое знают и даже что-то подобное видели. Ты был могущественный маг, уважительно прогудел Бобо. Приручить Утумук немногие рискнут, только очень сильные маги, сильные жизнью и волей. У моего отца есть живой камень, но он может одно, превращаться в каменный кастет. Утумук, это такое общее название у нас, у Араса и еще некоторых народов, пояснил тут же Мур, означает что-то, что является частью мира, но может стать частью тебя. У нас в великом лесу есть одна лоза и корень, нечто подобное твоему Утумуку. Очень-очень редкие. В степях Арас, еще более редкие камни. В океане, где-то, длинная водоросль, а у подгорного народа мох. Но про мох, Мур улыбнулся, конечно, ужасная тайна. Это все, что мне известно про виды Утумука. Еще у одного шамана союзного племени, снова взял слово Бобо, на шее каменное ожерелье. Превращается в каменный глухой шлем, нагрудник или наплечники. Но во что-то одно, Сагиндыр очень могучий шаман. Из своих, знаю про трех Мя, что имеют инициированный Утумук. Что-то подобное твоему, но тоже с одной-двумя способностями. Со столькими, как у твоего, даже не слышал. Ну, я называю такую вот штуку просто, душилка. Могу кинуть очень точно метров на 15. Если обовьется вокруг шеи, из душилки выскочили конические шипы для наглядности по воле моей, да вот с этим, одушит она, уж поверьте, по-взрослому, то сами понимаете. Бобо и Мур уважительно покивали головами, полностью согласные со мной. Ты, господин Мо, был великим магом, раз мог приручить такой Утумук, еще раз повторил печально вздохнул Бобо. Почему был, не согласился с ним Мур, он и сейчас, как видишь, даже на не слишком пристальный взгляд этот Утумук совсем непрост. Странная магия, да, господин Мо, странная, и полезная, и давай без всяких господинов. Но как твоя душилка, спору нет, штука убойная, нам поможет выбраться. Задушить шамана с амулетом подчинения, но он никогда не ходит один. Воины, а особенно плеватели. Или ты хочешь попробовать раздавить охранного болванчика? Боюсь, душилка не сможет даже преодолеть защитный купол. Мур, тебе, как будущему соправителю, не полезно видеть решение вопроса, неважно какого, только в силовом ключе. Надо охватывать весь спектр возможностей. Более того, скажу тебе, сила часто самая действенная мера, и оттого должно применять ее как можно реже, ибо она, сила, не всегда приносит самые лучшие результаты. Говоришь, как наши наставники, пробурчал Мур. Мудрые Мя, однако, были у вас учителя. Повезло вам, да знаю, рубанул рукой Мур. Просто озверел я, тут сидячи. Так и тянет какого зеленомордого загрызть или хвостом задушить. Бабо сочувственно положил огромную ладонь на плечо друга. Ладно, из него словно воздух выпустили, извини, Мо. Слушаем тебя внимательно. Как вы заметили, спокойно продолжил я, душилка многофункциональна. Имеет много способностей, пояснил я, видя вопросительный взгляд Бабо. Не меньше двух десятков. Специально не считал, и вот одна из них. Душилка превратилась в тонкую и широкую полосу и медленно и аккуратно заползла под ошейник. Рискованный эксперимент. Но зазор между моей кожей и кожей ошейника сделать это позволил. А самое главное, ошейник никак не прореагировал на левую прокладку между собой и моей шеей. Может, потому что душилка и есть, по сути, часть меня. Собственно, на это и был основной расчет. Заползла и тут же мимикрировала. Я под внимательными взглядами Мура и Бабо подвигал плечами, повертел головой, сглотнул пару раз. Ничего так, плотненько, но более чем терпимо. Приходилось мне носить воротники и галстуки на всяческих приемах, торжествах, юбилеях и всякой подобной официальщине куда более удушающие. Хе-хе. Теперь вторая часть, объявил я друзьям. Главное. Сейчас зайду в зону удушения и проверю свои предположения. Сможет ли душилка не дать сжаться ошейнику? А если сможет, то насколько долго, терпимо или на грани? Короче, надо пробовать. Буду терпеть до последнего. Как упаду, хватайте и тащите меня обратно. Понятно, бро? Стукнул Бобо в грудь кулачищем. Не подведем. Ну, тогда пошел. Было, конечно, слегка очково, но интересно. Не спеша, мелкими шажочками я двинулся к центру равновесия. Буквально сразу почувствовал, как душилка напряглась, чуть сильнее придавив шею. Но именно что чуть, дышалось вполне свободно, особенно если не стремиться делать глубокие вдохи. А вот ошейник аж заскрипел от натуги. Заскрипел, заколенил и, собственно, и все. Минута, две, три. Похоже, изменений не предвидится. Губы сами растянулись в удовлетворенной улыбке. Как ты, Мо? Тревожно окликнул меня Мур. А что, военные, не хотите ли узнать, что за водяными ароматами несет из той дыры? Ты дышишь? Ну естественно, нормально, вполне. Это же, Мур аж задохнулся. У меня нет слов, у меня есть. Прогудел Бабо. Бро, сходи туда, узнай. Интересно, принеси каменную кирку, на всякий случай, и пучок светящегося мха. Бабо молча тут же умотал выполнять распоряжение. Мур, сколько тебе лет? Спросил я задумчиво глядящего на меня Мя. Уже 26. Находись мы с сестрой в великом лесу, правили бы целый год. А как думаешь, сколько мне? Ну, если судить по внешности, около 40. Но ты точно маг. И, возможно, довольно сильный. Он на секунду задумался. Вполне может быть и под 80. Если и больше, то не намного. Почему? Слегка удивился я. Люди-маги очень неплохо сохраняются до определенного возраста. Как раз, вот как ты. Потом идет резкий скачок в облике и к 100 годам они уже будут выглядеть на 60-65 лет примерно. И могут так выглядеть лет до 150. Потом еще скачок, и облик крепкого, бодрого старца, годов под 85. И такими они остаются до самой смерти, как правило. Угу. Как Брокха, вспомнил я старого мага, этому перцу уже за 200, но выглядит именно так, 80-летним живчиком. А к чему вопрос? Не стану хвалиться, но есть чем гордиться. Мне 110. Было приятно видеть искреннее удивление на кошачьей морде. Я, конечно, не твой наставник, но позволь мне по праву возраста и опыта, видя, что твое образование далеко от завершения, задать тебе урок. Буду только рад. Приложив к сердцу ладони, выписав сложный крендель хвостом, слегка поклонился Мур. «Это честь для меня, господин Мо. Будешь опять господинить, попрошу Бабо тебя ударить». «Я понял, Мо», — слегка улыбнулся Мур. «Что за урок?» «Урок следующий. Поразмысли, что, кроме очевидного, я указал на ошейник пальцем, все так же спокойно находясь в смертельной зоне, ну, к примеру, могу гулять, где угодно, теперь нам доступно. Какие возможности? Действия, перспективы, опусти военное применение, думай сам, советов желательно не спрашивать, но чужие слова, если услышишь, анализируй, обдумывай, сочтешь умными, используй как свои, вечером хочу услышать ответ, как тебе такое, согласен, а куда наш друг Бабоза пропал, не успел я задать вопрос вслух, как из полумрака нарисовался и сам раз, надо было помочь руду в корзины набить, сообщил он, протягивая мне кирку. «Сейчас таскать пойду». «Про это не говорил», — я указал на ошейник. «Неа, зачем отвлекать? Хорошо работают. Много руды». Он довольно оскалился. «Завтра точно без жрачки не останемся. А об этом», — он повторил мой жест, — «все равно узнают». «А ты практичный юноша, бро», — похвалил я фиолетового колосса. «Извилистый, то сужающийся, то расширяющийся, с небольшим уклоном проход вел меня вглубь недр земных, или, правильней, океанических». Непроизвольно отсчитывая шаги, я прикидывал, уже 10 нарисованных крокозябр, теперь 11. Ошейник как напрягся, так и закоксовался в одном положении, я даже забывать о нем стал, денек-другой так похожу и вовсе перестану замечать. Главное, чтобы он не отвалился сам, ненароком, от перенапряжения до усрачки, пытаясь задушить, рано палиться пока. Ну, а если и отвалится, тогда и думать буду. На 17-й крокозябре, если бы их пришлось рисовать, проход вывел в огромную, ну очень огромную пещеру. Думается, она даже больше, чем та, в которой стоит лагерь Хоббл. Но хоть и тонула во мраке перспектива, а больше всего далекий потолок, освещение тут было, на уровне земли уж точно. Все то же самое, мох, грибы, лишайники. Эти последние особо яркие, таких еще не встречал. Основные оттенки, бледно-серый и голубоватый. Ну а в целом, сам условный пол пещеры, камни, разнообразные сталагмиты, ближайшие стены, с разной интенсивностью и плотностью покрытые фосфоритами, неплохо подсвечивали окружающее пространство и живность. Живность тут не сказать, что кишела, но водилось ее много больше, чем я видел до сих пор. В первый раз лицезрел пещерных бабочек, нежно-зеленоватого оттенка с муаровыми узорами по лохматым крыльям. «Очень похожи на обычных земных бражников, сказал бы, гигантские, но приходилось мне видеть на островах карликов и покрупнее. Всякая ползающая живность меня не сильно возбудила, а вот мелькнувший силуэт ящерицы, или вон там, чего-то, очень похожего на крысу, однозначно заинтересовали. Потихоньку, босыми ногами шаркать надо осторожно, двинулся вглубь пещеры, в сторону влажной свежести, которая теперь чувствовалась совершенно отчетливо». По пути я то и дело останавливался, заинтересованно разглядывая то одно, то другое, то третье. Занятный гриб, довольно аппетитный на вид и запах. Розетку лишайника, напоминавшую цветок, она отсвечивала несколькими оттенками голубого, шипатого и рогатого грузного жука, теребившего какую-то личинку. Старую шкуру змей, не слишком большой и толстый, но и не маленькой. Или странный сталагмит с мельчайшими крапинками-блестками. Минеральные отложения, ХМ. Был он влажноватый, видимо, откуда-то сверху, но довольно редко, на него капала непонятная жижка. То тут, то там мое внимание привлекали разные интересности. Эх, знал бы, сумку какую с собой приволок, корзинку. Но ничего, в следующий раз я сюда приду более подготовленным. А шагов через 150 я вышел на берег подземного озера, большого, а может и очень большого. Во мраке, что сгущался над водами, особо ничего не разглядишь. Только метров 5 прибрежных, за счет все того же лишайника, что рос не только на берегу, но и смело забирался под воду. Некоторые языки уходили в глубину и дальше основной массы, тускло просвечивая сквозь темную воду. Хотя темная вода скорее, впечатление, как раз из-за лишайника хорошо было видно, что она кристально прозрачна. И это то, что первым выхватило зрение, а потом пошли детали, очень важные. Берег был, можно сказать, усеян палками, корягами и прочим древесным мусором, что-то посвежее, что-то уже порядком сгнившее, и все остальные переходные стадии. На всей этой благодати цвела и благоденствовала все та же братья, грибы, мхи и лишайники. Сложно сразу понять, что это именно древесина, под таким покровом не в раз и разберешься, только когда глаз пригляделся. И тут же цепляет, что среди этих джунглей медленно копошатся огромные мокрицы, по крайней мере, на первый взгляд. Очень похожи внешне, серые, однотонные сегментированные тела, приземистые, много ног, неспешно показывающихся из-под края панциря, голова, как и жопа, однотипны и, если бы не коленчатые, длиннющие, метра полтора, усы, просто огромная мокрица как есть, размером, наверное, метра полтора, это самые крупные которые, а толщиной, по всей длине, с мое тело. Я сразу присел и затихарился за ближайшим массивным камнем. Надо одну из этих мокриц изловить, во что бы то ни стало, и отнести к руку. Он житель пещерный, В вопросах подземной фауны и флоры шарит много лучше меня. А вдруг знает такую, а вдруг она съедобная? Мокриц было не прям много, но и немало. Где одна, где сразу две на небольшом расстоянии, где совсем берег без них. Некоторые копошились уже в самой воде. Может, они ближе к ракообразным, чем к членистоногим. Судя по неспешным переползаниям, ждать от таких созданий высоких скоростей не приходится. Это с одной стороны, а с другой, не стоит забывать, где я. Вокруг странный, виртуальный, сдобренный магией мир Океания. Тут что угодно может оказаться не тем, чем кажется на первый взгляд. Так что немного понаблюдаем. Эх, где же мой сканер, мастер ядов и повелитель энергии? Как бы сейчас все было проще. Минут через пять одна из мучных мокриц неспешно подползла ко мне поближе. Судя по тому, как усы постоянно ощупывали все вокруг, легко и непринужденно вертясь на 360 градусов, они являются основным способом ориентации в пространстве, а может и вкусовыми рецепторами, и нюхом заодно. Пора. Я сделал стремительный рывок, замахиваясь киркой и, только божьим провидением успел сигануть в сторону, не иначе. Усы мокрицы молниеносным хлестко-секущим ударом чуть не достали меня на подлете. Судя по скорости, тонкому и зловещему свисту воздуха, попадать под эти хлысты крайне не рекомендуется. Очень уж их концы смахивают на небольшие плоские лезвия. Уверен, еще и острые. Однако, вращая усами хлыстами, мокрица неспешно поползла к воде, задом. Второй заход на добычу я сделал много аккуратней. Отбив ручкой кирки подряд два довольно увесистых удара, снова резко отступил. Оказывается, усы могут бить независимо друг от друга, да еще и в разных плоскостях. Как заправский боксер, хук с левой по печени, правой, через руку, в челюсть. Только вместо рук, усы хлысты. И ведь длинные такие, заразы, ни спереди, ни с боков не подойдешь, ни сзади. Мля, как же оно меня видит-то? Тепловидение, очень может быть. Пока я осмысливал провал, мокрица все так же, ничуть не ускорившись, продвигалась к воде. Этак я минут несколько проваландаюсь, она доползет, буль-буль, и поминай как звали. Так дело не пойдет. Подобрав небольшой кусок палки, крепкая на вид, и на ощупь, решился еще на одну атаку. Я не великий двурукий боец, но и мокрица не может же фехтовать в лучших традициях испанской дистриза. Основная цель — войти в клинч, а там длина усов мокрицы как раз и сыграет против нее самой. Удар, удар, отбив. Сверху прикрыться, поджать ногу. Удар отбив, удар отбив. Мокрица хлестала быстро, уверенно, чуть ли не связками. Еще вертится, причем очень ловко, не давая зайти сзади. Но и я далеко не тормоз. За десяток ударов отбивов, длившихся какие-то секунды, я почти вошел в зону уверенного поражения киркой по условной голове этой крокозябры. Почти. Вот правильное слово. Не знаю, каким способом мокрица определила, что хлысты стали неэффективны из-за близкого расстояния, но не раздумывала ни мгновения. Один из усов сложился внутрь себя, полностью скрывшись под панцирем, и тут же выстрелил прямым тычком мне в грудь. Только ожидание какой-нибудь подлянки от уже успевшей пару раз меня удивить мокрицы позволило чуть ли не фляком назад вывернуться из-под колющего удара. Да мать твою за ногу! Откатившись подальше, я вскочил в состоянии взбешенно-удивленного восхищения. Ты еще и копейщик. Да ты, сука, красава. На несколько десятков секунд я взял паузу, дыхание как у загнанной лошади. Все же волшебный галстук на шее не способствует таким энергичным развлечениям. Да, еще и палец на ноге зашиб, чтоб ее, бездлинными рисоваться к мокрице не стоит. Это к гадалке не ходи. А она тем временем все так же неторопливо приближается к воде. Метров 15 смоется. Ладно, мы пойдем другим путем. Увесистый булыжник, килограммов полтора, гулко бухнула панцирь мокрицы. Не пробил, отскочив чуть ли не с искрами, но мокрица аж присела. Следующий камень еще внес сумятицы. Она завертела усами не хуже, чем вертолет пропеллерами, пытаясь достать невидимого врага. Ага, забирает. Еще камень, еще. Благо с ними тут нет никаких проблем. После особо увесистого булыгана мокрица перестала ползти, а после еще нескольких попаданий она вдруг свернулась в компактный шар, и усы втянула, раз и спрятались куда-то внутрь. Только два более светлых пятна на передней части шара, отверстия закрылись заслонками. Дальше началась вторая часть марлезонского балета. Стоило мне приблизиться на определенное расстояние, как усы стремительно выстреливали в мою сторону, а так как они находились в верхней точке шара, то обстрел велся во все стороны. Найдя длинную и крепкую толстую палку, стволик какого-то растения, я безуспешно пытался завалить шар на бок, а лучше вообще перевернуть. И это мне даже удавалось. Вот только гребаная мокрица была устроена каким-то таким образом, что имела эффект Ваньки-встаньки. Я ее переворачиваю, а она кувыркой снова амбразурой вверх. Я ее переворачиваю, а она опять вверх. От охренения с этого чудного создания и ситуации в целом даже смешно стало. Думал уже откатить до дома ее в таком состоянии, а там вместе, дружно разберемся, что к чему, но такая злость на себя самого взяла. Я, в конце концов, Homo sapiens или где, присел, обдумал все и пошел мастерить вундервафлю. 4 чуть подгнивших бревнышка нашел довольно быстро. С использованием рычага и такой-то матери отломил нужный размер. Подровнял ножом, нарезал пазы, переплел длинными корнями, не очень прочными, но на раз сойдет. И получил через полчаса возни толстый щит сантиметров 40 шириной и высотой 1.5 метра. Как раз прикрыться в полуприседе. Может, слышал кто про один из способов ловли крокодилов. Берут подгнившее бревно, кидают в пасть крокодила, поперек, естественно, он его, зубы в бревне и застряли. Это на схлопывание челюсти у крокодила ого-го, а вот на разжатие. Обычный человек, прихватив закрытую пасть руками, превращает опасного монстра в кожаный полуфабрикат для дорогих сумочек, ремней и чемоданов. После соответствующей обработки, конечно, слабые мышцы у крокодила на разжатие, короче, 2 глухо тукнувших, чувствительных совместных ударов щит и рывок, который я уверенно удержал, ознаменовали полную победу разума над дикой природой. Ну а дальше просто. Закрепил щит меж камней, примерился к постоянно дергающимся усам, застрявшим в гниловатой древесине, и отчекрыжил их под самый корешок, к большому своему удовлетворению и к искреннему возмущению мокрицы. Правда, она этого никак не показала, все так же осталась свернутой в тугой шар, спрятала брызнувшие прозрачным соком обрубки усов внутри, закрыла заслонками отверстия. Еще 15 минут я пытался расковырять прошаренную крокозябру, совал в стыки нож, долбил киркой, подковыривал. Бесполезно, это какой-то феномен. Панцирь мокрицы был сконструирован так, что даже жало ножа не удавалось просунуть хоть сколько-то глубоко. Кирка царапает панцирь, откалывает маленькие чешуйки, но сколько я тут буду так долбиться? Плюнул, пошел обмываться. Пока кувыркался, весь измазался в плесени и соке мхов и лишайников. Вода оказалась совсем не ледяной, как я подспудно ожидал от подземного озера. Градусов 16-18, что очень даже хорошо и странно. Зайдя по колено, я набрал ее в ладони и отхлебнул. Покатал на языке, проглотил. Ощущения самые положительные. Обычная, вкусная даже вода открытого источника. И это есть гуд. Пока стоял, заметил стайку рыбешек-мальков в 10-1.5. Они смело подплыли и заинтересованно засуетились вокруг ног. Значит, тут есть рыба. И это тоже хорошо. А как ее добыть, уж соображу.